Пуф, чиш. В субботнее зимнее утро в любом дворе любого городка жизнь начинается чуть позже обычного. Вот и в этот выходной день в родном дворе дома родителей стояла относительная тишина, и к подъезду я кралась, как к городской черте полевая мышь, не отсвечивая в окна соседей физиономии и низко натянув шапку на глаза. Причиной такого странного поведения с моей стороны был бывший парень, сосед по лестничной площадке и первая любовь. Точнее, тот факт, что в эти выходные он тоже гостил у родителей и сейчас находился поблизости. Чтобы с ним не встретиться, я была готова на любые уловки, даже стать человеком-невидимкой или Бэтменом влететь в окно. С меня с лихвой хватило наших встреч в университете и многозначительных взглядов «вернись, я все прощу». И если в большом городе мне казалось, что факт расставания для нас обоих очевиден, то в родном городке память бывшему со странным постоянством изменяла, и он снова и снова донимал меня встречами и выяснением отношений. А вернее сказать, доставал настоящим чувством, которое, по его твердому убеждению, три ха-ха, всегда принадлежало Анфисе Чижик. Я вошла в подъезд, взбежала на носочках на третий этаж и заскреблась в знакомую дверь ключом. Войдя в родной дом, притворила дверь за собой и только когда щелкнул замок, негромко окликнула родителей. «Мам, пап, вы где? Это я!» В прихожей вкусно пахло едой, на кухне негромко бубнил телевизор. Скинув с плеч пуховик и сбросив сапоги, я отправилась навстречу запахам. «Анфиса, дочка, ну, наконец-то приехала! Иди скорее ко мне, моя девочка, я тебя обниму!» Выдохнула мама, встречая меня крепкими объятиями с поцелуем. Развернув перед собой, в 2 секунды ощупала и осмотрела на предмет целостности и вновь прижала к себе. «Как же я люблю возвращаться домой!» «Привет, мам!» «А щеки-то, щеки какие с мороза холодные! Фанечка, ты замерзла? Где твой шарф? Почему так легко одета? Ты что, похудела? А ну-ка, свитер подними!» «Конечно, и футболку не поддела, и глаза блестят. Ты случайно не заболела, доча?» «Да не...» Я засмеялась и сама крепко-крепко обняла маму. «Неважно, что я чувствую в душе и вообще, что за кавардак творится в жизни. Мам нельзя огорчать, им за нас вдвойне больнее. Если у нас на сердце трещинка, то у них разлом. Если царапинка, то у мам живая рана. Вот побуду рядышком, напитаюсь любовью, а потом снова пойду в большую жизнь оптимистом». «Мамы, они умеют все по полочкам расставлять». «Фанька, ты чего?» — удивилась родительница, посмеиваясь. «Соскучилась?» «В детстве я вообще висела на ней, как паук, да и на отце тоже». Я кивнула. «Еще как! Мам, а чем так вкусно пахнет?» Прищурила один глаз, заглядывая в любимое лицо. «Неужели ватрушечки?» «Они самые твои любимые. Хорошо, Фаня, что ты с утра позвонила. Я на рынок сбегала, и вот, уже скоро испекутся. А пока давай-ка садись, покушай с дороги. Федя еще вечером суп с клёцками на ребрышках приготовил. Как знал, что ты приедешь». «Ммм, люблю ребрышки. И папку люблю». Руки вымыла, села за стол и заработала ложкой, как стахановец. Чав-чав. «Нет, ну правда же есть хочется». «А где папа-то?» «Да с Юрой уехали на рыбалку. Клёв у них, видите ли, сезонный. Но ничего, к обеду вернутся. А к ужину, может, и рыбка будет». Мама нахмурилась, я тоже. «Фаня, там к Юре с Диной сын приехал. Звали нас с отцом на чай, но мы не пошли». «Я знаю, он мне звонил». «Ты смотри». Мама неприятно удивилась, а я чуть не укусила себя за длинный язык. «Столько времени прошло, а все никак не отвяжется. Может, дочка, мне с Диной еще раз поговорить, как думаешь?» «Нет, мам». Я легко отмахнулась. «Брось, не хватало еще вам с папой в наши дела лезть. Сами разберемся, подумаешь, уже не дети». С родителями бывшего родители дружили много лет. Вместе в дом заселялись, вместе детей в школу сад водили, жили дверь в дверь. С нашим расставанием дружба между семьями поостыла. Да что там, было время, когда упала до точки замерзания. И все же сейчас отношения с соседями родители старались поддерживать приятельские. Да и кажется мне, что обе семьи еще втайне на что-то надеялись, но я эти надежды старалась категорически не замечать. Ребрышки оказались такими вкусными, что я даже косточки погрызла. Мама как раз достала из духовки румяные ватрушки и смазывала их маслом, когда я встала из-за стола, подошла и крепко обняла ее со спины. Поцеловала плечо сквозь халат. «Мамуся!» Мама сразу напряглась. «Фаня, у тебя точно все хорошо?» Покосилась озадаченно, провела ладонью по волосам. «Какая-то ты расстроенная!» Я постаралась изобразить непринужденность. «Все просто отлично, ма. Учусь, работаю. Да я у тебя вообще умница!» «Ох, Фанька!» Мама засмеялась и сунула мне в рот кусок ватрушки. Я с удовольствием схрумкала. «А как там Матильда Ивановна поживает?» — спросила. «Кстати, все никак не найду время списаться с ней в одноклассниках. Она мне ссылку на новый турецкий сериал обещала дать, а нашей бабе Фисе — особую схему для вязания. Бабуля Роберту свитер вяжет на день рождения, только это пока секрет. Господи, да чего же я врать не люблю? Да нормально поживает. Йогой занимается, в театр с подругами ходит. Не скучает. И поспешила перевести стрелки на рельсах маминого внимания, пока та ничего не засекла. Мам, а как ты посмотришь на то, что я возьму и перееду в общежитие? В общежитие? Мама, конечно, удивилась. Студенческое. Ну да, пожала плечами. Знаешь, там весело. И вообще другая жизнь. Анфиса, у тебя что, появился парень? Я даже рот открыла. То ли от удивления, то ли от страха, что мамин рентген-луч все-таки засек неопознанный пернатый объект в опасной ко мне близости. «Да нет, с чего ты взяла?» Теперь мама пожала плечами, смутилась слегка. «Не знаю. Наверное, потому что ты у нас взрослая совсем стала, самостоятельная. Возьмешь вдруг, выскочишь замуж, а мы с Федей не заметим». Я снова полезла к маме тискаться. «Вот люблю обнимашки, хоть хлебом не корми». «Ой, мам, перестань. Нужны они мне все изменчики. Я вас люблю». «Ну не все же, Фаня, изменщики-то». Мама даже возмутилась, вступившись за сильный пол. «Ну еще бы не возмутиться при нашем-то папе-однолюбе. Есть и нормальные парни. Вон, Оксана Сусликова, твоя одноклассница. Они с Женей Прохоровым третий год встречаются, и вроде дело даже к свадьбе движется. Да, они красавец лица, но душой. Ты бы, может, обратила внимание на нормальных-то ребят? Ты же у нас девочка симпатичная. Это мама меня жалеет». Все переживает, что я в душе по-бывшему сохну, но ей не признаюсь. Подозревает незажившую рану. Мол, гордо страдаю, потому третий год и не встречаюсь ни с кем. Да нужен он мне. По нему тут полрайона сохнет, вырастили родители лебедя. Нет уж, не тот у меня характер, в любви страдать. Да, было больно, очень больно, но вырвало с корнем и забыла. На грабли пусть другие наступают, я свое в лоб уже получила. На всю жизнь урок запомнила. А что касается Женьки с Оксанкой? Как по мне, так Сусликова та еще капризная мымра. Я бы на месте Прохорова ее уже в каком-нибудь цветнике бурьяном закидала. Капризная и ревнивая до жути. А вот Женька действительно хороший парень, правда, скромняга и молчун. Мам, ты сейчас говоришь, как наша баба Фиса. Да? А что баба Фиса говорит? Говорит, что нечего молодой девчонке жить со старухой Матильдой. Что мне с молодежью гулять надо, на танцурки ходить, а не с бабками на кухне семки плевать. Что скисну, как простокваша в отцвете лет. И через год буду носки на спицах вязать, как она. Это наша бабушка такое говорит? Наша! Я засмеялась, и мама тоже. Значит, вопрос с общежитием можно считать решенным. Хорошо. Приеду, первым делом еще раз наведаюсь к коменданту, напомню о себе. А то девчонки из агентства что-то молчат. Фаня! Фаня приехала! Фаня! Мирюзга, младшие сестренки ураганом промчались по квартире, вскарабкались на колени и повисли на плечах. Заглянули бесхитростно в глаза, тиская шею. «А что ты нам привезла?» «Да, что ты нам привезла?» «Что? Что?» Вот так всегда, как все двойняшки, в два голоса. «Девочки!» — осадила сестренок мама. «Как не стыдно!» — сказала с упреком. «Анфиса домой приехала, к своей семье. Это мы должны ее встречать и угощать. Но, конечно, я кое-что привезла девчонкам. Два киндера и апельсин брату. Чем богато, как говорится». «Фаня! Фаня!» «Да я это, девочки, я!» «Только не вопите так громко!» — попросила. «У нас же стены тонкие, соседи услышат». «Ну разве малышню утихомиришь? Слопали киндера и давай жаловаться». «Фаня, а нас Робик обижает». «Да, обижает. Не играет с нами. Совсем не играет. И папе помогать не хочет. Ня». И мордашки такие обиженные, как у двух мопсиков. Не удержалась, погладила обеих по волосам. Смешные зеленоглазки, склокоченные в пижамах. Совсем как я когда-то. Хотя из пижамы-то я до сих пор не выросла. Посмотрела на маму. «Мам, Кубик-Рубик там что, совсем зазнался, что ли? Чего это не помогает, не поняла?» Мама только рукой махнула. «Ох, Фаня, эти мальчишки! У Роберта сейчас возраст сложный. Его от компьютера краном не оттащить. Какое там помогать? Уроки из-под палки. С девочками гулять не заставишь. За хлебом послать — это проблема. Одни игры на уме». «Что? Да какой там возраст?» «Так». Встала из-за стола. «Я пошла. Что еще за новости?» «Куда?» — вскинулась мама. «Куда? Куда?» — запищали девчонки. «В детскую!» — свела брови, как Карабас-Барабас, и щелкнула сестренок по носикам. «Поздороваюсь с братом!» В спальню крались, как настоящие партизаны, на цыпочках, друг за дружкой по стеночке. Только остановились у дверей, девчонки тут же запрыскали смехом. «И почему все люди так любят делать гадости, даже маленькие?» Пришлось повернуться и погрозить смешариком пальцем. Тихо мне, жужжалки. Если сорвете операцию по воспитанию Робика, останетесь без няньки. Девчонки послушно закрыли рты ладошками. А Кубик-Рубик подрос. Я не видела младшего брата 3 недели, но все равно соскучилась. В детстве я так любила играть с ним. Куда только не водила. И в садик, и в школу. Любуясь братом, осторожно убрала со лба отросшую челку, погладила затылок. Вот умеют же мужчины спать. Беспробудно. Пусть и такие безусые. Только ведь за мой компьютер уселся, как только родители уснули, и просидел до утра. А теперь отсыпается. «Кошка!» — тихонько позвала Николашку. «Давай сюда, Барби. Всех, что найдешь. Только тихо. Мышка!» — обернулась к попискивающей от предвкушения гадости Мишель. «Тащи своего медведя, который с соской, и вон тот розовый бант. Будем нашему Робику фотосессию делать». «Фань, а если он рассердится?» — спросила Николь, но ей тут же ответила сестра. Таким же заговорщицким шепотом. «А если рассердится, мы папу позовем, и папа нас защитит». «Господи, чему я только детей учу? А ведь старшая сестра должна быть младшим во всем примером». «Ай, сколько того детства! Зато будет что вспомнить». Малышня отреагировала молниеносно. Запыхтела, завозилась, отыскивая игрушки. Глядя на их старания, я подняла вверх большой палец. Кубик-Рубик крепко спал, расплющив щеку о подушку и рыбкой открыв пухлый рот. Осторожно, работая как настоящий щипач-карманник, я вставила в рот брата соску, прицепила на волосы бант, подняла руку и всунула под мышку плюшевого медведя. Приподняв одеяло, уложила в ряд Барби. Композиция получилась просто зашибись, и у меня слезы текли от еле сдерживаемого смеха, когда отщелкивала брата на фотоаппарат телефона. Как всегда, гениального комбинатора подвела команда. Эх, профаны! Но я и сама больше не могла молчать, и когда Робик открыл сонные глаза, мы с малышней хохотали, как сумасшедшие. «Какие там тонкие стены и соседи! Кажется, нас слышали все!» «Если не будешь помогать родителям, Кубик-Рубик, и гулять с девчонками, я вот это...» И бац брату картинку-сюрприз под нос. «Покажу всем! В ВКонтакте!» Девчонки только соли подсыпали. «Ха-ха-ха!» «Мам!» Ухо-кабанчик спрыгнул с постели, пол вздрогнул. Протопал рюмсующим Топтыгином к маме на кухню, забыв снять бант. «Мама! Фанька дура!» «Ну все!» — ударили с девчонками по рукам. «Теперь можно уезжать со спокойным сердцем. Такой компромат, закачаешься! Будет родителям помогать, как миленький, и вам сопли утирать». «Мы большие! Да, мы большие!» «Да кто бы сомневался!» Через полчаса мы с Робиком помирились, и я уже тискала брата за пухлые бока. А мелюзга так и вопила до вечера, вцепившись в меня жадными паучками. Фаня то, Фаня это. А я рисовать хочу, а я смотреть мультики. Только папа и смог всех успокоить и уложить по спальным местам. А потом мы с родителями пили чай на кухне, разговаривали, и я делала вид, что не замечаю бесконечных входящих звонков от неизвестного абонента, терзающих мой онемевший телефон. Разозлившись, я вовсе отключила средства связи и пошла спать. Но бывший не был бы бывшим, если б не догадался по визгу и смеху смешариков, что я дома, и не знал, как меня достать. Только пришла в детскую и улеглась на своем диванчике, стал настукивать монеткой в стену, так, как мы перестукивались, когда были детьми. Да и позже, когда детьми уже не были. Тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Тоже мне радист, блин. А главное, знает ведь, что я помню все наши стуки и понимаю, о чем он говорит. Тук-тук-тук-тук-тук. Чёрт, да что ж ты не уймёшься-то? Прокравшись из спальни в прихожую, накинула куртку и вышла на лестничную площадку. Сказала хмуро, убедившись, что дверь за спиной заперта. «Чего тебе?» «Привет». Я промолчала. Здороваться с бывшим у меня давно пропало всякое желание. «Ничего, проглотил». Влез плечом между мной и дверью, оттеснил к стене. «Ну-ну, знаем, проходили». «Анфиса». «Достал!» Не удержалась. Если бы могла, так и топнула бы ногой. «Еще раз спрашиваю, что надо? Зачем стучишь?» «Не понравилось». Напыжил плечи, сунул руки в карманы джинсов, перекатился с хмурым видом с носков на пятки и обратно. Заиграл бицепсами. «Хорош, не спорю. Красавчик и за фигурой следит. Только вот не ёкает внутри ничего. Умерла». «Почему со мной не поехала? Я ждал». «Не захотела», — ответила честно. «Да из чего вдруг? Я что, должна?» «А почему бы и нет? Мы же соседи, знаем друг друга 100 лет». «Да хоть по старой памяти». «Вот именно, что 100 лет. Только, помнится, этот факт не помешал тебе отказаться от меня. Так что сейчас, спрашиваю, понадобилось?» «Анфиса, перестань». Улыбнулся коротко и обаятельно. Прелесть, а не парень. «Сама ведь все понимаешь. У мужчины должно быть в жизни время, когда он предоставлен сам себе. С этим просто нужно смириться, и все. Это не навсегда. Ну и хитрец. Да, уж догадаться несложно. Еще бы к самосознанию и стыду вас звал. И простил бы снисходительно дурёху бестолковую. Неа, не понимаю. Не хочу понимать. С подобной жизненной фигнёй не ко мне. Но знаешь, я без претензий. Как подумаю, что могла уехать в другой город, другой университет, и никогда не узнать, какой ты, продолжать безоглядно верить, так в дрожь бросает. А сейчас мы чужие люди, и точка. Фаня! Вот же гад, еще и руки тянет. Пришлось отступить. Отстань, а? По-хорошему прошу. Ну сколько можно? У тебя своя жизнь, у меня своя. Забыто все. А если я скажу, что нет? Что я по-прежнему верю в наше будущее? Если ты так скажешь, то я отвечу, что поздно, и даже смеяться не буду. Потому что уже не смешно. Фаня, я виноват. Шаг вперед и еще шаг. Остался год, а я понимаю, что надоело. Присытился. Скучаю. Все равно таких, как ты, нет, и дальше только хуже. И рукой по волосам провел, ласково так. Еле сдержалась, чтобы не ударить. Сволочь. Достучался-таки. Разбередил душу. И не хотела, а сердце сжалось в старой боли предательства. Даже слезы выступили. Выдохнула задушенно, выдавая себя. Если присытился, значит, было вкусно? Не без того. Ну, хоть честно. Но кто не ошибался? Не всем быть такими сильными, как ты. Я? А что я? От удивления нашла в себе силы улыбнуться. «О, я Геракл, да. Каждый раз, когда тебя вижу, мышцы прокачиваю. Снова и снова повторяю, что не стоишь ты моего огорчения и плевать хотела». «Но я всегда о тебе помнил, Чижик. Всегда. Если бы ты только захотела, я бы...» «Что? Ну что ты бы?» Посмотрела бывшему в глаза. «Нужен ты мне такой попользованный, как... как...» Захотелось сказать вот совсем грубость, но не смогла. «Фанька, скажи...» Прижал грудью к стене, задышал часто. «У тебя ведь нет никого? По-прежнему никого?» «Не твое дело». «Нет, мое», — ответила прямо, как всегда. И такой серьезный, вроде он мне одолжение делает. «Мое». «Что, хочешь на двух стульях усидеть? И рыбку съесть, и сладкий пряник?» «Хочу быть с тобой, дура. И буду. Только попробуй с кем-нибудь шашни закрутить, ты меня знаешь». «Ну вот, и этот обзывается. Может, я и правда не в своем уме?» Иначе почему стою здесь и разговариваю с тем, кого столько раз клялась обходить стороной? Но сейчас он заикнулся о кое-чем важном для меня, и я напряглась. Да что там, меня так в жар бросило, что чуть не уронила красавчика на пол, когда отталкивала от себя. «Только попробуй, никогда не прощу!» «Фаня!» «И парень у меня есть, и личная жизнь, и он в 100 000 раз лучше тебя, понял? Верный и надежный!» «Эх, где бы еще такого найти? Но главное ведь бравада!» А горечь потом проглочу. Я ему даже снюсь каждую ночь. Потому что, как меня встретил, так и жить без меня не может. Не то, что ты. Смотри-ка, бывший прямо лицом побледнел. Артист. Дернул губами. Вы спите? Нет, кино смотрим. И добавила зачем-то. Про барабашек и Буратино. Ты! Навис фонарем, сверкая глазами. Упер кулаки в стену. Ну давай, скажи, что я? Или кто я? Не сказал. Успокоился, выдохнул, волосы растрепанные с глаз убрал. Заулыбался ехидно. «Не умеешь ты врать, Чижик. Нет у тебя никого. Я бы почувствовал. Ты моя, Фанька». Вот видите, слов для ответа не нашла. Только кукиш увесисто под нос сунула и дверью за спиной хлопнула. «Хрен тебе, а не Фанька». Прошла мимо родительской спальни, постояла, послушала, как похрапывает папка, и вернулась к себе. Забравшись в постель, притихла. Сон никак не шел, в голове крутились разные мысли. Вспоминалась юность и первые поцелуи. То, как я была счастлива когда-то. Глупая, влюбленная в соседа мальчишку-школьница. И снова отчаянно захотелось реветь. Да что там реветь, выть! Неужели действительно нет на свете любви, верной и настоящей? Теплой, солнечной, надежной? Неужели, чтобы стать счастливой, нужно прощать и понимать? Жертвовать во имя чужой прихоти? А как же я? Как же мое сердце? Ведь оно чувствует и болит. Всхлипнула раз, всхлипнула два. Если сейчас не почитаю чего-нибудь про любовь, точно разревусь и окончательно разуверюсь в этом чувстве. Утерев нос, решила плюнуть на соседа и включить телефон. Там у меня книжечек «Тьма» и «Половина любви». И как раз не дочитала сцену схватки капитана Джона с Кривым Биллом за жизнь своей возлюбленной. Прекрасная маркиза Габриэль. Красотку едва не похитили пираты, когда сегодняшним утром междугородний автобус затормозил у дома моих родителей. Всхлип, всхлип. Эх, еще раз вздохнула, включая кулридера нужную закладку. Противники схлестнули шпаги, рассекли воздух, и благородная сталь зазвенела от напряженной схватки, развернувшейся на капитанском мостике Пегаса. В паруса бил ветер, нос шхуны рассекал высокие гребни волн. И все, что осталось у измученной Габриэль, это надежда, что бог не оставит их с Луизой, и раненый капитан победит исчадие ада, предводителя пиратов и самого страшного человека в мире, Кривого Билла. Внезапно противники замерли, и бедная девушка увидела, как белоснежную рубашку капитана окрасили алые пятна крови. «Джон!» — упав на колени, вскричала Габриэля. «Тю!» — я разочарованно заморгала, увидев входящий звонок. В такое-то время суток пришлось сесть в кровати и спросить шепотом. «Сокольский?» «Ну, наконец-то!» Облегченный выдох и вместо приветствия. «Ты где, Чиж? Почему телефон в отключке? Сбежала? Мы так не договаривались». И голос, главное, такой сердитый, что сразу захотелось возмутиться. «Вот еще, не дождешься». «Тогда где? Ты время видела? Почему не дома?» «Не твое птичье дело». Да, невежливо, но Сокол после выходки в кафе на вежливое и не заслужил. «Я в Маракане, если что, и тебя здесь нет». Ну и логика у этих мужчин. Никакой фантазии. А может, я в Таиланд рванул или еще куда? Сам-то наверняка с дружками в баре сидит. Субботний вечер, девочки, все дела. Кажется, вчера я ему здорово планы расстроила. Даже странно, что обо мне вспомнил. «Конечно, нет», — ответила не менее сердитым шепотом. «У меня вообще-то выходные и личная жизнь, имею право». «Да? А чего тогда ревешь, если личная жизнь? Чего шмыгаешь в трубку? Не клеится? Эй, ты там что, не одна?» «Слушай, Сокольский», — пропыхтела возмущенно. «Ты еще бинокль в телефон сунь». «Вот точно, совсем офигел, это про тебя. Немного ли личных вопросов половину первого ночи?» «Значит, одна. Была бы с кем-то, трубку не подняла». «А чего мы такие довольны, интересно? Злорадствуем. Мало он мне вчера свой трофей длинноногий демонстрировал, так решил и здесь укусить везунчик». Незаметно для себя сползла с дивана и встала посреди спальни, уперев руку в бок. «Да какое тебе дело вообще? Шерлок, блин! Да ты радоваться должен, что меня нет. Такая возможность уделить внимание заям. Лучше бы моментом воспользовался, принц Дятлов, пока сестра-лунатик в бегах за нечистью. А то смотри, я сделку прерывать не собираюсь, мне жить негде». «А раньше-то не могла сказать про личную жизнь? Договаривались же предупреждать. Хоть бы телефон включила, 3 часа названиваю в глухую рельсу». И запоздалая. «Кто?» Я почему-то промолчала, а Сокол выдохнул. Сказал уже спокойнее. «Значит так, Чиж, ты будешь сегодня в квартире или нет? Ты права, у меня на нее планы, краткосрочные». «Нет». «Отлично, где ты? И смотри, не ври. Меня интересуют рабочие моменты, а не твоя личная жизнь». «Я у родителей. Приеду послезавтра утром. Могу с автобуса сразу на учебу, чтобы тебе глаза не мозолить. Так что увидимся только в понедельник вечером. Точнее, днем. В баре же выходной». «Все сказала?» И снова усмешка из голоса пропала. «Интересно, почему?» «Все? А что?» «А то! У меня в квартире были гости. Точнее, гостья. Я уезжал по делам, а когда вернулся, все пропахло духами Сусанны. Наверняка воспользовалась ключами отца. Я и матов по телефону нагнул, только толку-то. Ясен пень прошерстила по углам. Она была, а тебя, Чиж, не было. Я с кем сделку заключал?» «Так я же...» «Так я же...» Передразнил меня Сокол. «Вот же гад! Обиделась, да? Картинки глупые вздумала рисовать? Еще одна истеричка, терпеть таких не могу». «Знаешь что?» «Что?» «Вот если бы ты оказался сейчас рядом, Сокольский, я бы тебе с целью мозги поправить так в ухо двинула, чтоб ты не встал. Без всяких истерик. Лучше скажи, что от меня нужно. Хорошо, я приеду завтра вечером». «Утром. Ты должна быть у меня утром, желательно к 6. У отца завтра дела в городе, он с 5 утра на ногах, так что с подачи Сусанны как пить дать к 8 заявится с проверкой. Похоже, у них там в отношении меня разработан настоящий план Барбаросса. И сама понимаешь, против тех доводов, которыми обрабатывает отца Сусанна, мне крыть нечем. А ты, помнится, за порядком следить обещалась и функцию девушки выполнять. Так что вперед к обязательствам, Чиж. Я срач не люблю, и отец тоже». «Чего?» Снова села на диванчик. Чтобы не разбудить брата, прикрыла рот ладонью. «Ты с ума сошел? Мне же автобусом добираться больше 2 часов. Если сяду на тот, который отправляется в 6:30 утра, в городе буду к 8. Потом к тебе от вокзала добраться еще 30 минут. Сейчас почти 1 ночи. Сокольский, ты надо мной издеваешься, что ли?» Изумилась. Пауза и глухое, очень мужское. «Нет». «А мне почему-то кажется, что да». «Хорошо, Чиж, я сам тебя заберу, только не ной». «То есть?» Притихла у трубки. «Как это?» Винтики в голове затормозили. Очень просто. Сейчас приеду. Называй адрес. Постой, куда приедешь? Ко мне в Гордеевск, что ли? Спросила оторопела. Ну и шутки у сокола. Ты что, пьян? Усомнилась в трезвой мысли парня. Если бы. Как тебя встретил, так хрен знает, что в моей жизни творится. Эй, вообще-то я тут ни при чем. Да? А кто ко мне в постель зайцем пробрался? Таращился на мой зад. Ты? Да знаешь что? Что? Ничего. А как же твои краткосрочные планы? Усовестившись, решила снизить обороты. Как ни крути, а уговор есть уговор. Сама виновата. Сокол вздохнул. Я вот прям почувствовала, как крепко он меня уважает. Мог бы, задушил от силы чувств. «А мои планы, Чиж», — прорычал недовольно, — «останутся на твоей совести. Так я еду?» «Постой, а что я родителям скажу?» «Не знаю. Придумай что-нибудь». «Я не могу», — закачала головой. «Они же у меня нормальные люди. Если скажу, что вот прямо сейчас возвращаюсь в город, тому должна быть веская причина, ты же понимаешь». «И что предлагаешь?» «Не знаю. Может, все-таки отложим твой приезд до утра?» «Слушай, Чиж, давай честно. Мне за тобой ехать на чертовы куличики вот вообще не улыбается. Но если я лягу спать, то вырублюсь. Точно до 4 не дотяну. Или я еду за тобой прямо сейчас, или разрываем договор и можешь не возвращаться». «Что?» «Что слышала? Аривидерчи, зая. Ключи с лешим передашь». И главное, голос ровный такой. Точно назад не пустит. Я встала, потом села. Снова встала. Походила по комнате туда-сюда, пока сокол терпеливо ждал моего ответа. «Нет, ну я так не играю. Это нечестно. Что за шантаж вообще? Да у меня у самой из-за него все наперекосяк. И зачем я только с ним связалась? Записывай, Остроклюв!» Шепотом рассердилась в трубку. «Так и быть, еду. И я тебе, Сокольский, не зая!» В родительской спальне продолжал похрапывать папа, когда я тихонько пробралась в коридор и затопталась у порога, приоткрыв дверь. «Мам!» Еле слышно позвала, но мама уже и сама выглянула. «Чего не спишь, дочка?» С зевком спросила, запахивая на груди халат. Направилась вслед за мной на кухню. «Слышу из детской бу-бу-бу-бу-бу-бу. Роберт вроде как спит. Ты по телефону с кем-то говорила?» «Ну, вообще-то да». «И что там, если не секрет?» «Да не, какой там секрет? Мам, понимаешь, тут такое дело». Мама мигом напряглась. Даже сонные глаза тут же распахнулись. «Спокойно». Я взяла маму за плечи. «Все живы-здоровы, я не беременна. Из университета не выгнали, так что никаких жизненных катаклизмов». «А-а-а». Выдохнула родительница. «А что случилось-то?» «В общем, я уезжаю. Так получилось». «Куда?» Мама растерянно заморгала. «В город». «Когда?» Я посмотрела на циферблат настенных часов. «Скоро. Думаю, часа через 2 или около того. Сколько вообще нужно времени легковой машине, чтобы до нас добраться из города?» «Ну, где-то так». «Стоп, Фаня, как уезжаешь? Ночью? Куда? Одна? Погоди-ка». Мама меня решительно отодвинула. «Я сейчас Федю разбужу». «Нет, мам!» Я поймала мамину руку. «Только не папу. Не надо его будить. Ты же знаешь, папа меня точно не отпустит, а мне вот так надо». Для убедительности полоснула себе ладонью по шее. «Он сейчас приедет и будет ждать». Русая бровь озадаченно приподнялась. «Кто он?» Спросила мама. «Фаня, значит, я была права, и у тебя действительно появился парень?» Догадалась. «Вы что, живете вместе? В общежитии?» Я виновато сглотнула и качнула головой. Вот так вопрос. Когда от мамы, так на засыпку. «Нет, в квартире». «Одни?» «Угу». Кажется, я покраснела. Во всяком случае, взгляд скользнул за мамино плечо и зацепился за цветастую бабочку декор на тюле. «Давно?» «Ну, «Анфиса, вот если вы когда-нибудь врали родителям, то вы меня поймете. Нет ничего хуже, чем юлить перед родным человеком. Это как голыми ступнями на углях танцевать. Но ведь бывают случаи, и правда не скажешь». 2 дня уже. Он там. У него, понимаешь, без меня не получается. Не может. Я уехала, а он вот позвонил. А я тут. Говорит, приедут через час. Дурак, конечно, но жалко, будет у подъезда ночевать. Вот. Я опустила взгляд на мамины тапочки, не зная, чего еще к своему жалкому монологу добавить. Стало тихо, подозрительно тихо. Я осторожно взглянула на маму. И как только нашла зеленые загоревшиеся глаза, ага, не зря папа маму колдуньей называет, тут же захотелось стукнуть себя ладонью по лбу. Она же у меня романтик. Весь книжный шкаф забит папиной учебной литературой и мамиными любовными романами. Сейчас точно навоображает себе не пойми что и потребует Сокольского в гости, знакомиться. Даром, что темная ночь. Ну, я и дурындище. «Мам, только не вздумай его к нам звать. Он ни за что не пойдет, слышишь? Тем более сейчас». «Почему?» — спросила удивленно родительница. «Ну вот, говорю же. Наверняка уже мысленно подсчет продуктов в холодильнике делает. Что там есть вкусненького гостя угостить?» «Он очень, просто ужасно стеснительный». «Худенький, наверное», — вдруг ошарашила меня догадкой мама, как-то разом погрустнев. Наверняка бывшего вспомнила. Здесь я ее винить не могла. Каждой маме хочется, чтобы обидчику ее дочери провидение утерло нос, и на горизонте ее любимого чада появился уверенный в себе, сильный и красивый соперник. Чтобы не стыдно было соседям показать. Собственно, Сокольский-то под все эти пункты очень даже подходил. Если бы не одно очень веское «но». Сделка. «Почему это?» — растерялась я. «Потому что в гости ходить стесняется. Значит, по жизни скромный и ненавязчивый парень». «Ну, наверное». «А ты его любишь, Фаня?» «Вот это вопрос. Поймалась рыбка. Пустым ответом не обойдешься. Пришлось закусить губы и спрятать взгляд. Говорю же, стыдно врать». «Он мне нравится». И чтобы не разочаровать маму, добавила. «Очень. Не могу я его одного на улице оставить. Я обещала». «Стало быть, точно решила ехать? Мне волноваться не надо?» «Ну что ты, мамулечка?» — обняла маму. «Нет, конечно. Извини, что так получилось. Он меня не обидит, не бойся». Вот тут точно не соврала. Уж в чем-чем, а в отношении своей безопасности в Сокольском я была уверена. Все-таки 3 ночи вместе в одной квартире провели. Когда я оделась, и мы попили чай с ватрушками, мама приступила к своим обычным сборам меня в дорогу. Засуетилась на кухне, выворачивая закрома. Кто приезжал к родителям, тот поймет, как это у мам происходит. «Это тебе маслица, Фаня. Постное и сливочное возьми. Это колбаска, сыр. А вот я для тебя 2 баночки сгущенки купила и корочку трески, ты любишь. И чай, и кофе. Нечего в городе на ерунду тратиться. Ватрушки тоже забирай». «Мам!» «Ничего, у меня 1/2 кило творога киснет, я утром еще испеку». «Спасибо». «Слушай, Анфис, какая же я балда!» — спохватилась мама. «Ты же на машине вернешься. Давай консервации дам». «Что? Нет, мам!» «Давай, почему это нет? Вам же не в руках нести. Теперь у тебя парень есть, он и поможет». Заулыбалась. «Эх, точно с утра папе и бабе Фисе первой новостью расскажет. Я всего-то по паре баночек. Огурчики, помидорчики, варенье. Ой, слушай, там же бабуля 2 петушков зарубила. Возьмешь одного?» «Не...» «Бери, я тебе сразу и на супчик овощей соображу. Как приедете, так и сваришь. Еще маме спасибо скажешь». В общем, когда Сокол через 1.5 часа подъехал к дому, я стояла у подъезда, окруженная банками и сумками, в которые добавились пара полотенец, постельное белье, овощерезка, турка, кастрюля для супа, 3 кило крупы и новые папины тапочки. Зачем последние, не спрашивайте, не знаю. Когда попыталась оказать сопротивление, получила в ответ: «Бери, Фаня, не спорь». Ну и мама, конечно, стояла рядом, напрочь отказавшись спрятаться. Правда, как только парень показался из машины, сделала пару тактичных шажков назад. «Анфис!» — шепнула в затылок и за косу дёрг. «Ты своему-то скажи, чтоб не боялся меня. Не кусаюсь, мол, ну и дальше сама знаешь». «Ох, доча, кажется мне, что у вас все серьезно. Не помню, чтобы ты так о ком-то беспокоилась». «Угу». Ночь стояла глухая, снежная, у подъезда горел фонарь. Я почувствовала затылком, как распахнулись глаза родительницы, когда красавчик-сокол попал в поле ее зрения. Выступил в круг света в дорогом прикиде уверенного в себе мажора, рассекая ночь широкими плечами и спортивной фигурой. Чуть не заскулила от отчаяния, по-новому оценивая ленивую походку парня. «Эх, сокол, сокол! Спортивки, что ли, старые не мог надеть, и ватничек потертый. Мама же теперь точно к тапочкам еще чего-нибудь сообразит». «Ого!» Приблизившись ко мне, вытаращил глаза. «Чиж, это что, все твое?» Отпустил удивленный смешок. «Шутишь?» «Если бы». Я молча уставилась на сокола, он на меня. Я на него. Сокол напрягся. Пришлось нахмурить брови, стрельнуть в сторону мамы глазами и придать взгляду пущей выразительности. Ну и... Нет, вот точно дятел. Стоит, смотрит. Еще минуты и провалят же операцию ко всем чертям. «Сокольский, блин!» Скорее прошипела, чем произнесла. Тихо, сквозь зубы. «Соображай!» «Ну, славь тебе, Господи, догадался!» Кашлянул в кулак, зыркнул на родительницу. Подошел и, склонившись к лицу, чмокнул меня в щеку. «Привет». И вежливо маме. «Здравствуйте. Извините, что так поздно побеспокоил. Соскучился. Надеюсь, вы Анфису не ругали? Каюсь, это я во всем виноват». И руку маме жмяк. «Артём, приятно познакомиться». «Ну вот же, может, когда хочет. И не важно, что время неподходящее. Главное — искренний порыв, улыбка и честные глаза. Прямо от сердца отлегло. Теперь можно и уехать спокойно. А до завтрашних папиных телефонных расспросов еще дожить нужно». В машину загружались молча. Хорошо, что получилось списать на смущение. С родительницей попрощались и даже подождали, пока на кухне зажжется свет. Зная свой двор, искренне понадеялась, что местный Мюллер, баба Шура, видит десятый сон, а не зырит шпионом в окно. Отъехали. Когда оказались на загородной трассе, я, наконец, выдохнула. «Ну, Сокольский, ты даешь. С ума сошел? Такого приключения в моей жизни еще не было». «Я даю?» — удивился парень. «Да ты не меньше моего даешь, Чиж. Хоть бы предупредила, что мама будет встречать, и чего от меня хочешь. Чувствовал себя последним дураком». «А мог бы и догадаться, если такой умный. Чуть глаза не окосели. Или ты думал, я одна буду ночью стоять на улице? Скажи спасибо, что встречал не папа. Тогда бы ты точно одним рукопожатием не отделался. Пришлось бы соврать, как сильно ты меня любишь, раз уж примчался, а я пошла». «Ничего бы не случилось с твоим папой. Мой новый съел и твой бы проглотил». «Возможно. Только знаешь, ты все-таки парень, не забывай. Сказал отцу, мол, бросил, разлюбил, завяли помидоры, с тебя и взятки гладки. Зачирикал себе дальше. А моему за меня переживай. Да что я тебе объясняю, Сокольский?» Сама себе изумилась. «Ну тебя, ты же деревяшка бесчувственная, все равно не поймешь». И отмахнулась, отворачиваясь. «Знаешь что, Чиж?» «Что?» «Пристегнись», — рыкнул парень. «И скажи спасибо, что не придется с позаранок в автобусе толкаться. Я, между прочим, еще ни за кем вот так не мотался ночью, как за тобой, по городам наматывая километры, и мамам дураком не скалился». «Так тебе же вроде надо, разве нет?» «А тебе?» Мы посмотрели друг на друга сердито и отвернулись каждый в свою сторону. Уставились он в лобовое стекло, а я в боковое окно. «Чиж!» — позвал Сокол немногим погодя, когда, немного успокоившись, поглядывая, вновь нечаянно встретились взглядами. «Что?» «Слушай, а чем это ты так пахла?» «Когда?» «Ну, тогда, когда я тебя в щеку». Парень хмыкнул, но я уже и сама догадалась. «Как будто теплой ванилью». «А, ватрушками, наверное», — ответила. «Ватрушками?» Сокольский странно моргнул, замолчал, а потом, глядя на дорогу, сглотнул. «Тоже мне. Чем это он, интересно, в Маракане весь вечер занимался? Раз уж спиртное не пил, так хоть бы перекусил чего посытнее перед дорогой». Я отстегнула ремень безопасности и потянулась к заднему сиденью. Добравшись до сумки, нащупала ватрушку и протянула парню. «Держи, голодающий». Когда увидела, как быстро он ее съел в два укуса, полезла за следующий. «Вкусно!» «Еще бы!» Ни капельки не удивилась. «У меня мама так готовит, что, ух, пальчики оближешь». «А там много осталось?» — поинтересовался Сокол. «В сумке». «Ну, штук 10 есть. А что?» «А можно еще одну, Чиж? Правда, очень хочется». «А не лопнешь, деточка?» «Неа, даже от двух не откажусь. Хочешь, проверим?» И улыбка такая многообещающая, хитрая даже. Вот же лис. Проверять не стала, а ватрушку дала. Да пусть ест на здоровье, жалко, что ли. Захочу, еще испеку. Кухня есть, печь тоже, подумаешь. Мы с мамой привыкли на нашу большую семью тазиками готовить. Вновь устроилась удобнее на сиденье и выдохнула. Вдруг подумалось, ну еду и еду, будь что будет, чего переживать. Видимо, мысли Сокола тоже крутились на схожей орбите, потому что парень вдруг спросил. «Слушай, а твои что, действительно подумали, что у нас все всерьез?» «А то! Иначе бы ни за что не отпустили. Сам же видел, сколько мама сумок собрала. Даже тапки новые сунула для тебя». «Тапки?» Брови Сокольского поползли вверх. «Ага. И знаешь...» Я рассмеялась. «Хорошо, что я тебе призналась раньше, чем ты увидел подарок, а то бы точно пришлось краснеть. Глупо, но это же мама, понимаешь?» Сокольский не рассмеялся и не ответил. Молча отвернулся к дороге и продолжил себе рулить. А я задумалась. Может, я затронула что-то личное и колючее, глубоко спрятанное. Папа-то у него есть, почти мачеха тоже. Не хватает родительницы, но, кажется, спрашивать сейчас о ней не самый удачный момент. «Да, неважно будет выглядеть, когда разъедемся», — наконец отозвался. «Если захочешь, я с твоим отцом сам поговорю. Объясню все как есть, а ты подтвердишь». Я представила себе этот разговор. И бедного папу, который в любых словах услышит от парня одно. «Возьмите свою дочь обратно, не подошла-с». Так он и станет меня слушать. «Лучше не надо. Да ладно», — отмахнулась. «Не переживай, придумаю что-нибудь. Скажу, что ты оказался жадиной или изменщиком. Последнее точно сработает». «То есть как это?» Сокол неожиданно напрягся. «Почему сразу изменщиком?» «Потому что они сошлись характерами, прозвучит слишком по-взрослому. А для объяснения причины ссоры совершенно не сгодится. Не та формулировка. А вдруг мои захотят нас помирить? Они могут. А чем тебе причина-то не подходит?» «Не знаю». Сокол крепче сдавил руль. «Не нравится. Не по-мужски как-то». «Да?» Я даже удивилась. «А мне казалось наоборот. Ты же сам говорил, что спишь с кем хочешь и когда хочешь. Сам типа выбираешь». «Сплю. Без обязательств и обещаний. А это другое». «Вроде как честно», — догадалась я. А по-твоему, нет? Не знаю. Пожала плечами. Что я знаю о подобных отношениях? Да почти ничего. Только то, что они не по мне. Не по душе Анфисе Чижик. Сокольский? Решила спросить. Ты что же, ни с кем не встречался? По-настоящему, если так рассуждаешь. Нет. Никогда? А зачем? Я не нашлась с ответом, а парень продолжил. Попытки, конечно, были, еще в школе, но скучно. Все эти девчоночьи ревности и вешание на шею не по мне. Я свободу люблю, и если хочешь знать, одиночество. А внимания мне и так в жизни хватает, не жалуюсь. Внимания Соколу хватало с лихвой каждый день, сама была тому свидетелем. И неважно, что он забыл уточнить женского. Все равно от своей правоты стало неприятно и грустно. Понятно. Что тебе понятно, Чиж? А то и понятно, вздохнула. Что подходит, причина, говорю. Так что и выдумывать больше ничего не нужно. Стоит только взглянуть на тебя, и сразу все ясно. Вчера одна, сегодня другая, завтра третья. Таня, Оля, Анфиса. Какая разница, Сокольский? Ты и твои дружки все такие. Так что для папы ответ вполне сгодится. Не переживай. Спорить со мной Сокол не стал, отвернулся. И я замолчала. Видимо, не больно ему эта тема была интересна. Включил радио погромче, чтобы за рулем не уснуть. Сделал кондиционер потеплее. Уставился на дорогу, так молча и прикатились в город. Когда остановились у подъезда и выгрузили сумки с оленя, парень недовольно буркнул, приказав стоять у машины, подхватив на спину сумку, а под бока — банки с огурцами. «Такое впечатление, Чиж, что я тебя с приданным в дом привез. Глупость какая-то!» Тряхнул головой и потопал в подъезд. «Ну ничего», — обронил хмуро. «Осталось 2,5 недели потерпеть, и жизнь наладится». Я надеялась, что жизнь наладится немногим раньше, а потому ничего не ответила. Дождалась, пока Сокол вернется, помогла ему донести соленья и, к своему удивлению, устало выдохнула, вдруг оказавшись дома. Время было раннее, 6:01. За спиной осталась бессонная ночь, и тягучая зевота одолевала как никогда. Но дела не ждали, как и уговор. И я тут же к ним приступила, помня о своей части сделки. Разделась, умылась, разгрузила сумки, расставила по местам мамин протпаёк и завозилась у плиты с кастрюлей. «Чиж, ты убирать вообще собираешься или как?» Сокол недовольный нарисовался на пороге кухни. Для разнообразия уже в футболке и спортивках. Зорко оглядев свою территорию, сунул кулаки в карманы. «Что-то не вижу рвения. Не хочу, чтобы Сусанна нам кости мыла, пока ты у меня живешь. И вещи свои убери в шкаф, просила же полку. До сих пор учебники на полу лежат». «Скажите, пожалуйста, какой грозный?» Так и захотелось по носу щелкнуть. «Давно ли он эту полку освободил?» «Ой, что-то мне подсказывает, что кому-то не мои учебники, а несъеденные ватрушки жить мешают. Вон, как на тарелку с горкой косится». «А ты есть хочешь?» — задала встречный вопрос. Сокол даже не задумался. «Ну, думаю, можно. Кто бы сомневался». «Отлично. А если хочешь, тогда не стой столбом, а возьми нож и разделай петушка. Вот!» Водрузила подмороженную тушку на стол и придвинула к себе парня. «Птица домашняя, откормленная, бабуля постаралась. Мне одной точно быстро не справиться. А я, так и быть, берусь за уборку». И ушла себе в гостиную, оставив Сокола с ножом в руке. «Лично у нас в семье разделкой всегда занимается папа. Чего это Сокольский отлынивать должен? У него руки вон какие сильные, не то что у меня. Пусть скажет спасибо, что не перья общипать заставила». Через 20 минут Сокольский наконец справился. Что-то долго, надеюсь, он там петушка не на фарш порубил. Я как раз вытянула из тумбы обнаруженный пылесос и почти закончила бороться с пылью, когда парень снова нарисовался рядом. «Чиж, и чего с ним дальше делать?» — спросил очень озадаченно и по-мужски. «Так суп вари!» Последовавшее за моими словами гробовое молчание я расценила правильно и заметила уже не так бодро. «А то ведь действительно вышвырнет на улицу, как взорвавшегося щенка, и куда пойду?» «Сокольский, ну хоть картошку почисти. Мне же тут, правда, совсем немножко осталось убрать». «Интересно, вы когда-нибудь задумывались над вопросом? К скольким годам человек обыкновенный начинает относиться ко сну не как к удовольствию, а как к вещи, бесспорно нужной, для здоровья полезной, но немного назойливой? Нещадно съедающий бесценное время. Помнится, в детстве я наспаться не могла. Вот только сладкий сон поймаю, слюну пущу, как мама уже будет. Анфиса, пора вставать в детский сад! Анфиса, опоздаешь в школу! Анфиса!» В телефонном режиме. «У тебя первая пара, дочка, не забыла?» Я всегда ждала выходных, как дети ждут день рождения, с огромной надеждой поспать. И всегда удивлялась, почему маме с папой на эту надежду начхать, особенно папе. Просыпаясь в будние дни на работу в 6:00, он в выходные на рыбалку, запросто встает в 4:00. Где логика? Вот и отец Сокольского в этот воскресный день позвонил в дверь квартиры сына аккурат в 8:00 утра, как последний и обещал. к этому времени успев проехать на автомобиле к городу не один десяток километров. Так что на кухне мы с Соколом сидели сонные, как жмурики, изрядно уставшие, но зато сытые и довольные. И знаете, что делали? Ни за что не догадаетесь. Мы резались в шашки. Именно. Ну а чем еще заниматься двум молодым студентам воскресным утром в отдельной квартире? Вот, только в шашки играть. Твой ход, Чиж. А я вот так. Срубил. Что? Так нечестно. Ты меня специально отвлек. Меньше будешь зевать. Теперь я. Ха! Это ты проморгал. У меня дамка. Как? Подожди. Все, Сокольский, считай, что ты продул. Это тебе за твой подлый фуг. Нет его в правилах. Размечталась, пыжик. Есть. Нет, нету. Нет, есть. Трень. Трень. В дверь позвонили. Сокол отодвинул шашки в сторону и взглянул на меня. Отец. Коротко сообщил. Спорим, Чиж, он и Сусанну с собой привез. Азарт игры крепко держал обоих за грудки. А спорим и Луночку. Если продуешь, в следующий раз мусор тебе выносить. Идет. По рукам. Ура! Я выиграла! Чуть не запрыгала от собственного везения, увидев, что Сокольский-старший привез с собой не только Сусанну с Луночкой, но и знакомый чемодан. Вот так гости. Все трое, заметив меня, дружно открыли рты. Представляю, как они удивились моей неуместной радости, но не извиняться же за нее в самом-то деле. Доброе утро, молодежь. Бодро, но немного растерянно поздоровался папа, глядя на мою улыбку. А вы что же, все еще вдвоем? Удивленно поинтересовался. Вот же ёшки-матрёшки. Опять забыла у Сокола отчество родителя спросить. Заметив, как недовольно зыркнул на гостей парень, словно собрался гнать в зашей, высунулась вперед и отрапортовала. «Здрасте, дядя Вася. Конечно, вдвоем. Думаю, нам с Артемом рано еще третьего заводить». Ткнула Сокола локтем в бок и засмеялась. «Странно это, я вам скажу, смеяться в одиночестве. Особенно, когда на тебя смотрят четыре пары колючих глаз. Пришлось сделать вид, что страдаю коклюшем. О-хо-хо-хо-хо!» «Ой, Лонка, привет!» Поздоровалась с девушкой, как со старой знакомой. Но только потому, что Сокол, кажется, надумал ругаться, и пришлось спасать ситуацию. «Классная у тебя карманная сумочка! Не потеряется!» «Да вы проходите, проходите!» Самонадеянно пригласила гостей в квартиру. «А мы вас ждали!» «Ждали?» — удивился дядя Вася. «Откуда ты взялась? Тебя же вчера здесь не было!» — удивилась Сусанночка. «Мама, мне что, чемодан снова вниз тащить?» Уже не удивилась, а просто возмутилась Илоночка. И знаете, я на нее за это возмущение даже не обиделась. Еще бы, кому понравится такую дуру-бандуру на своем горбу туда-сюда таскать? Эх, промахнулась Сусана с ориентировкой на местности и разведданными для доченьки. Не такой простой птицей оказался Сокол, а с сюрпризом-чижиком под крылом. А мы, чижики, свою территорию за фуг не сдаем. То есть, я хотела сказать, спальное место. Так что хоть и проснулись красотки с позаранок и нафуфырились, как положено, а пропуск по имени Василий не сработал. Я взглянула на Сусанночку и ее дочь, перехватив цепкие взгляды, брошенные родственницами на парня, и сама покосилась на Сокольского. Неужели Сокол и правда такой завидный вариант, что мама с дочерью готовы на все, даже на такое наглое вторжение, чтобы его заполучить? Вот такого, Буку, Грубияна и Многолюба, который еще чуть-чуть, и, судя по поджатым губам и неприветливому молчанию, нецензурно пошлет их за азбукой в тьму таракань. Видимо, да, раз уж девчонки так приуныли. Этих двоих в недальновидности не заподозришь. Но ничего, не все комару кровь, а падишаху халва. В любом спорте надо уметь и проигрывать. Войдя в роль девушки Сокола, повернулась к парню и провела ладонью по крепкому плечу. Ого, ничего себе рельефчик. Нежно так провела, ну, вы понимаете. Отработала на зрителя, так сказать. «Артём, ты чего молчишь?» — с укором спросила. «Почему папу в дом не приглашаешь? Ты же сам говорил, что приедет, что дела в городе. Дядя Вася!» — обернулась к гостю. «Да вы не топчитесь на пороге. Подумаешь, рано. Да кто в такое время в выходной отдыхает? Это же воскресенье. Проходите, у нас для вас и тапки есть». «Для меня?» Кажется, мужчина не поверил. Иначе с чего бы так оторопел? «Ну да». «И ты к обувку гостю под нос. Ерунда дело, переломиться и подать». «Илон, а ты чемодан-то в дом не тащи!» Запротестовала наглее. «А что, они с мамашей первые начали». «Вот здесь на коврике оставь. Все равно скоро вниз спускать. А то у меня тут банки соленья еще разобьешь». И показала настроенный ряд баночек, выстроенный шеренгой в прихожей. «Не хочу маму расстраивать. Она для Артемки так старалась. Он же у нас жуть как огурчики любит и варенье черничное». «Ты смотри, какие удобны». «Маму? Чью маму?» Влезая в тапки, открыл рот дядя Вася. Я пожала плечами, удивившись. «Мою, конечно». «Артем». Мужчина, нахмурив лоб, потребовал ответа от сына. «Не понял. Вы что же, разве знакомы?» «Сокольский не подвел», — ответил уверенно, глядя с хозяйской ленцой. «Конечно. Это же Анфисина мама, отец, соображай. Я думал, ты еще в прошлый раз меня услышал. А вы надолго?» Наконец-то соизволил подать голос. «А то у нас с Анфисой планы личные, на двоих. И хвать меня за плечо к себе», — прижал к боку. «А я что, я послушно затихла. Я же здесь вообще на птичьих правах». Папа откашлялся, Сусаночка промолчала, а Илонка так грустно и тяжко вздохнула, услышав о планах, что захотелось бедняжку хоть накормить на дорожку. Тем более, что бедняжка, кажется, и сама не была против чего-нибудь съесть. Первый, учуяв запах бульона из петушка, посмотрела тоскливо в сторону кухни, глотая слюну. «А вот как примешь, сын, так и задержимся. Гляжу, расхозяйничались вы здесь, молодежь». Задержались гости ненадолго. Суп ополовинили. Дядя Вася старался за двоих. Петушка голодали, а вот горку ватрушек умяли подчистую. Я когда последнюю булочку Илонке к чаю подсунуть хотела, ее у меня сокол спер. Слопал засранец красиво, усводный на глазах. И сказал невежливо: «Ну все, мол, гости, вам пора. Задержались. Мне еще Анфису по программе «Город-кино» выгулить надо». Ему, меня, в кино. Ржач. Чуть вареньем черничным не подавилась. Так и оскалила народу синие зубы. Гы-гы. Если бы Сокольский не глянул строго, как Дракула на бестолковую нечисть, честное слово, сдала бы контору. А так снова пришлось коклюшем прикрываться.